Проснувшись, я поел, и, несмотря на то, что вечер стемнеет через час, направился по дороге в сторону стоянки, тот километров 7 до нее. Дорога не пуста, деревенские ехали на телегах. Были и те, что пешком шли, немало таких. Был один случай, опишу его. Молодая женщина шла, черный платок голову закрывал, одета по-старушечьи. Рядом девочка лет 7, видимо, дочка, все хныкала, что кушать хочет. А та уговаривала потерпеть, нечего есть было. Вот я подошел и выдал им два бутерброда, хлеб с колбасой. Колбаса — свежий трофей. А когда на станции был, помните, склад вскрыл, потом еще облава была, на танке прорывался. Там два вагона было, к свежему составу прицеплены. Дальше шли, а от вагонов одуряюще пахло колбасой. Немцы рядом часового поставили, пока паровоз пополняли углем. Я вырубил часового и вскрыл оба вагона. Специальные холодильники внутри. 20 тонн колбас, разных сосисок и других мясных изделий. Потому от укупорки и избавлялся, чтобы второй тяж взять. Занял такой добычей. А все нужное. Девочка ела жадно, а вот мать ее, несмотря на голод, видно, что давно не ели. Сначала поблагодарила, а потом стала кушать аккуратно, и то половину съела, а остальное дочери отдала. А та и не думала отказываться. Подумав, я спросил. «Вы кто?» Те как-то замялись, поэтому спросил. «Вы наши советские или за немцев?» «Я за наших». Вот-вот стемнеет, но я особо не торопился и вопросительно глядел на них. «Мы советские?» — осторожно сказала женщина. «Семья красного командира, что ли?» Подумав, больно те страхуются, уточнил я. Женщина дернулась, так что я кивнул сам себе, угадал, поэтому сказал. «Вам тут не выжить. Вон там, в 3 километрах река, идите туда. У нас там самолет спрятан, у немцев угнали. Чуть позже я вас найду, и мы к Киеву улетим. Там наши вам помогут». Особо я их как свидетелей не опасался. Все равно внешность менять собрался, поэтому и решил спасти. Да и желание такое есть. Вон довольно яркая молодая женщина, ей лет 25, надела тряпки, чтобы не привлекать внимание мужчин. Видимо, кто-то помог. И не думаю, что те переживут этот год войны. Или полицаи остановят без документов, или еще что. Отправлю к нашему, полечу на юг. Как ни странно, послушались, свернули и пошли к реке. Похоже, им совсем без вариантов, даже на такое дикое предложение, как мое, и то согласились. В последней стадии отчаяния были. Я дальше двинул, а через 15 минут, когда окончательно стемнело, на одеяле долетел до стоянки техники и забрал оба танка. Выбирал придирчиво. КВ-1 на ходу был. Новый, видать, на марше захватили или на железнодорожной платформе. А вот Т-35 все три сломаны, тросами сюда буксировали, и проблемы с ходовой. Кажется, это их самое слабое место. Я внимательно изучил все три и выбрал тот, что новее, хотя повреждения его чуть ли не больше, чем у двух других. Часть деталей снял с других машин. Ничего, зимой делать нечего, учиться я не собираюсь, достала школа, починю. А в хранилище осталось едва 300 килограмм свободного места. Если быть точным, то 322 кило. Ничего, маятник качается. Я все, что нужно, добыл. Теперь подготовкой можно начинать. Лагеря с военнопленными буду танковыми налетами освобождать и между ними бить полицаев. Лето, почему и нет? Будет что вспомнить, пока зима идет. А так, прибрав, что хотел, достал одеяло и полетел обратно к реке. Кстати, подлетел как раз, когда та парочка к берегу и подходила. Достав самолет, подогнал его хвостом к берегу и побежал встречать эту парочку. Нет, обувь надо, босиком не могу больше, трава режет пальцы, да сбиваю о землю. Обувь и только обувь. Пожалуй, задержусь в Киеве, посещу рынок, прикуплю нужное. Деньги есть, да и с одеждой решить нужно. У меня самый мизер по размеру, даже белья нательного нет. Что по деньгам, то это случайная находка. В грузовике на пункте сбора трофейной техники, не в той машине, что я выбрал, видимо, плохо осмотренном немцами под сиденьем, в кабине я нашел взором инкассаторскую сумку, опечатанную с деньгами. Солидная сумма, между прочим. Финансист какой-то бросил. Наверное, в плен попал, иначе вряд ли бы оставил. Встретил ту пару. Обрадовались, хотя поначалу дернулись от испуга. Я внезапно рядом появился. Сопроводил к самолету. Они с берега шагнули на поплавок. Показал, как забираться в кабину, подсвечивая фонариком. Сначала женщина забралась, потом к ней шустро дочка села на колени. Показал, как пристегнуть ремни страховочные. Ну и сам во второй кабине сел, запустил двигатель и сразу, дав газу, с разворотом пошел на взлет. Мотор прогрет, баки полные, вполне можно. Тут до Киева не так и далеко, чуть больше часа лететь. Не скажу, что долетели без проблем, нас обнаружили, прожектора зашарили, зенитчики выискивали. Ругнувшись себе под нос на себя, что решил как можно ближе к Киеву подлететь, я ушел от луча прожектора, почти касаясь поплавками верхушек деревьев, и сходу сел на воды Днепра, всего в 5 километрах от окраин Киева. Дальше подошел к берегу, тут заросло все, и помог спуститься пассажиркам на берег. Очень они меня благодарили. Я показал, в какой стороне Киев, и, вздохнув, выдал вещмешок с запасами. Тот полный, но все нужное. Фляжка с водой, котелок круглый, красноармейский. Один у меня пустой, содержимое уже съел, я его помыть успел. Потом кружка, 2 ложки, буханка хлеба, банка, шпрот, полукруг копченой колбасы, спички и соль в кружке, пачка макарон и банка тушенки, ну и полотенце с мылом, хватит им в дорогу. Также посоветовал Киев покинуть как можно быстрее, мол, в сентябре его немцы возьмут. Вот Москву нет, хотя близко подойдут, там можно осесть. Наконец ушли, а я обслужил самолет, заправил. 10 минут на все про все с телекинезом — это быстро. Кроме заправки тут самотеком, но и баки не опустошенные до дна. Убрав самолет, я достал одеяло и полетел к Киеву. Меня до сих пор забавляет такой способ передвижения, и летаю я с улыбкой до ушей. Обогнал девчат, они всего на 0,5 километра ушли. Тут деревья уже расступились, поля. Видно несколько зенитных батарей, крупный калибр. На дороге движение машин, видать, поняли, что самолет сел и ищут. Пассажирок они наверняка встретят, и если даже узнают, что те со мной прилетели, уверен, не поверят, что их привез 7-летний шкет, что сидел за штурвалом. Скорее скажут им, что там летчик взрослый в кабине сидел, они же туда не заглядывали, а я над ними посмеялся и сидел на коленях летчика. Тем более я сам говорил о нас и мы. А что, тоже версия. Вообще что-то много подразделений согнали сюда. Поэтому я ушел к реке и летел посередине над ней. Телекинезу все равно, вода под тобой или земля, спокойно летел. Добравшись до окраин города, похоже, это прошло незаметно, ночной полет рулит. Я летел над садовыми участками, облетая фруктовые сады, сверху не могу, высота не та. Приметив открытое чердачное окно небольшого дома, частное подворье, дом на 3 окна, приземлился на покатую крышу пристройки и, убрав одеяло, пройдя по плашкам лестницы, забрался на чердак. Нужно осторожно, тихо, чтобы хозяева внизу не услышали. Там все слышно, что наверху происходит. Расстелил шинель на утеплитель, да на обычную землю и лег спать. До рассвета 4 часа. Я к моменту открытия на рынке хочу быть. Проснулся вовремя. Внутренние часы так настроены, никакого будильника не надо. Время 5:30. Снаружи уже рассвело, я вполне выспался. Так что, прибрав шинель, спустился по приставленной лестнице. Хозяева еще не встали, тут, похоже, старики жили. Умылся из бочки с дождевой водой и, перепрыгнув через забор, земля больно ударила по босым ногам, неспешно направился к ближайшему перекрестку улиц. Надо еще узнать, где этот рынок, спрошу у прохожих. Сам же, шагая, с интересом смотрел, как спят люди у заборов. Это беженцы, не всем хватало мест. А лето? Расстелили одеяло или пальто, так многие делали, и спят прямо на улице. Нередкое дело. Некоторые семьями устроились. Но эти хоть из-под немцев успели сбежать, тоже, считай, повезло. На улицах народу уже хватало, так что спросил сначала у одного мужчины, он не местный, потом у женщины, которая объяснила, как добраться до рынка, а он не близко, чуть ли не дальняя сторона города. Нет, в городе 3 рынка, но мне вещевой нужен. Да и с продовольствием рынок тоже неплохо бы посетить. А доехал на своем велосипеде. Между рамой висел и крутил педали, держась за руль. Изогнулся, но ничего, зато быстро. Рынок уже открылся, когда я прошел на территорию. Как думаете, кто продаст мелкому шкету хоть что-то? Вот и я сомневался, но есть иллюзии, и создать иллюзию женщины, похожей на меня, матери, например, я смогу. Особо я этой опцией не пользовался, да и не могу я держать ее долго. Я имею в виду, что объемная иллюзия обычно насквозь просвечивается. Такую я долго, около часа, держать могу, а плотную — 5 минут от силы. Однако это раньше. С увеличением источника уже 10 минут, даже почти 11, пока источник не опустеет. А это неплохо, как считаете. Однако прошел я на рынок один. А зачем иллюзию доставать и время тратить? Сначала разведка, что и где продается, потом можно закупками заняться. Вот так, пробежавшись, я отметил, что мне нужно — и отойдя, тут место удобное, слепая зона, быстро создал иллюзию. Успел. Мимо прохода между рядов две женщины прошли. Сначала к продавцу обуви. Там несколько туфель моего размера, сандалии и полуботинки с высокой стопой со шнуровкой. 10 минут едва хватило, чтобы купить одну только обувь. Те самые высокие полуботинки со шнуровкой, чуть больше на размер, но это ничего, хотя ботинки больше для весны-осени. Потом резиновые сапоги, туфли одну пару и сандалии. Ну и 12 пар носков, больше моего размера у продавца не было. Я едва успел отвести иллюзию в сторону, к тому же проходу, а через нее покупал и торговался, и развеять. Все, источник почти пуст был. Начало положено, уже радует. Сам я в сандалиях был, ура, обувь. Так что покинул рынок и, сев на заваленке деревянного двухэтажного дома рядом со входом, стал медитировать. 20 минут и толчок в плечо. Открыл глаза, рядом пацан лет 10. «Эй, ты чего тут сидишь? Это наше место!» Молча встав, я отошел в другое место через два дома, снова сел и продолжил медитацию. 5 минут и тот же толчок в плечо и знакомый голос. «Это наше место!» Напитав руки пси-силой, я ударил открытой ладонью. Тот 5 метров пролетел, покатившись кубарем по проезжей части и, свернувшись, захныкал. «Достали. Сейчас убивать буду». Покалечить не покалечил, но, думаю, урок усвоил накрепко. Тут же крик поднялся, к пацану бросилось несколько женщин, остановив грузовик, что на него почти наехал, а я поправил одежду и двинул ко входу на рынок. Там присел на корточки у стены и продолжил медитировать. Ну вот, никто не помешал, пока не закончил. Думаю, всю схему покупок вы поняли. Вот так с мамой я и прикупил нательного белья, трусы и майки 4 комплекта. Даже повезло у этого продавца найти летний белый матросский костюм моего размера. Тоже купил. Следующая медитация на рынке у стены и новые покупки в 2 захода. Приобрел 2 шорт, городской костюм моего размера и в разброс отдельно брюки, рубашки, кепки и тюбетейку. 2 куртки еще. 4-я медитация, и я с помощью иллюзии купил неплохой коврик. Едва хватило времени отойти к месту, где никто не видит, и убрать ковер и иллюзию. После этого покинул рынок и покатил на велосипеде в сторону колхозного. Да, на вещевом тоже продукты покупали и готовые тоже. Старушки продавали пироги с пирожками, яйца вареные, курицу. Я прошелся с корзиной с иллюзией матери, что несла ковер и закупился. Пусть будет. А когда ехал по одной из улиц, центральная, видимо, широкая, с аллеей деревьев у тротуара, то у здания, похожего на НКВД, рассмотрел своих пассажирок. Стояли у черной эмки, только приехали. Рядом 2 командира НКВД. Один держал вещмешок, что я им дал. Так и думал, что их найдут. Мимо бы проехал и укатил, но меня мелкая узнала и затеребила мать за подол, пальцем показывая в мою сторону. Я по тротуару с другой стороны улицы ехал. Вот ведь и спасай таких. Понятно, что надо, но обидно же. Оба сотрудника НКВД отреагировали как надо. Второй, что без вещмешка был, сразу рванул за мной, и я принажал на педали. Завернул за угол и ушел. Пешком меня не нагнать было. Впрочем, тот машину остановил, но я снова свернул, и, заехав во дворы, там убрал велосипед и скрылся в садах, перелезая через заборы. Переоделся и пешком двинул в сторону рынка. Ушел все-таки. На трамвае там доехал. Время 11:30 было, когда добрался. Нет, не успел. Все молоко, сметану и сливочное масло уже раскупили. Поэтому я стал ходить с корзиной, та сверху материи белой накрыта, и покупать буханки хлеба, булок, пирожков, остатки, тарелки соленых огурцов или квашеной капусты. Овощи мне не хватало. Лук там, морковь и капусту. Вполне продавали и без иллюзии за спиной. Редко кто спрашивал, где родители, раз с деловым видом ходят с корзинкой, значит, где-то рядом приглядывают. Психология. Даже гнилье особо не подсовывали. Где-то на 100 кило закупил всякого разного, и, покинув рынок, я дошел до парка. Он недалеко. Устроился в тени деревьев. Тут многие и отдыхали, и ночевали. И прежде чем сесть за медитацию, стал размышлять. Да тут идея появилась, пока на рынке был, и она мне понравилась. Между прочим, стоящая. А чего на рынке покупать, если у немцев могу отобрать? Те же захватили молочные фермы. Думаю, они продолжают работать. Вот и увезти готовую продукцию. Сыры, масло, молоко, сметану и что они там еще выпускают. Также и с овощехранилищами. Снимут свежий урожай, а я приберу. Зачем прошлогодний покупать? Только для этого хранилище подрасчистить надо. А как? Да просто. Планы полицеев бить и лагеря опустошать не менял. Вот и займусь. А это снаряды тратить, топливо. Так потихоньку и будет освобождено место, помимо того, что качается. Может, кого из отпущенных подкормлю, выдав припасы. Тоже дело. Как видите, план неплохой. Ночью вылетаю на территорию противника, а пока медитация и отдыхать. Причем мне у немцев еще стоит поднабрать запасов. Каких? А есть что. Помните керосиновые лампы с армейского склада? Лампы есть, а керосина нет. Я набрал топливо, но солярка и бензин — это не то. Пару тонн керосина добыть надо у немцев. Потом целых две буржуйки имею, а топлива нет. Нужно уголь где украсть и дрова. На железнодорожной станции увезти. У немцев понятно. Своих вот так грабить не хочу, когда есть рядом законная добыча в виде имущества противника. Еще стоит подумать о зимней одежде. Основное в Киеве я решил, но сейчас лето. Зимняя или осенняя одежда не продается. Не ходовой товар сейчас. Я бы взял, но такого на прилавках нет. Вот ближе к осени или в начале ее такой товар будет. Тогда и закуплюсь. А одежда теплая нужна, желательно меховая. Все же на севере зиму проведу, в Ленинграде. Вы думали, для чего я столько запасов набираю? Себе? Вы обо мне плохо думаете. Колбасы, сосиски, то, что на молочной ферме возьму, это да, это мои личные запасы. Остальное блокадникам. Блокада Ленинграда – это одна из самых больших трагедий и бедствий советского народа. Мне лично припасов до тонн 10 на всю жизнь хватит. Личный запас сделаю под конец войны, а пока буду помогать блокадникам, как смогу. Это моя задача и моя боль. К тому же стоит затянуть время, чтобы блокада началась позже. Это, думаю, возможно. Там вообще целая цепь случайностей, что немцы смогли замкнуть кольцо. Сил было достаточно, чтобы не допустить. Но или бездарное командование, что делали такие огрехи, аж за голову хватаешься. Или прямое предательство. Поди пойми. Там можно в десятки мест встать в засаде на танки и не пустить немцев. Хотя бы просто разбить передовые части, выиграть время. И только это серьезно сократит сроки немцам с блокадой Ленинграда. Стоит подумать. Я закончил с медитацией. Источник полный, стал искать место, где можно поспать. Как насторожился, увидев милиционеров и несколько групп бойцов НКВД, которые осматривали парк. Общались с беженцами, тут временно жившими. Я сразу понял, что происходит. Это умно. Значит, кого-то ищут, не факт, что меня. Где новичок в городе может затеряться? Да среди беженцев, что живут на улице, стать серой массой. Вот и блокируют сейчас те места, где стоят беженцы и тщательно проверяют. Облава, если проще. Я осмотрел деревья. Нет, все видно, тут не то, что гамак не повесишь. Сам в верхушке не скроешься. Чуть дальше сосны стоят, но мне туда не добраться. Пока буду думать, что ищут меня, чтобы не попасться, если это действительно так. Если не меня, ничего не повредит. Хотя кого ищут, вопрос снимается. Осматривают мальцов лет 7-8, черноволосых. О, забыл описать, как я выгляжу. Лично я был доволен новой внешностью, даже жаль, что ее придется сменить. Черноволосый малыш с яркими голубыми глазами. Правильное и красивое лицо. Мал еще, но уже сейчас видно, что вырасту в настоящего красавца, что разобьет немало девичьих сердец. Чуть пухлые губы, небольшой ровный нос, подбородок хорошо выражен, что показывало упрямство характера. Проще не описывать, а сказать, на кого я похож внешне. А на молодого Абдулова. Очень сильно похож. Ладно, пора покинуть парк, что я сделал легко. Просто ушел за дерево, накинул на себя личину девочки со светлыми косичками и в платьице, и прошел мимо оцепления. На меня особо и не взглянули. А дальше скрылся в улочках и двинул уже со своей внешностью к выходу. Пережду день на окраинах, чтобы на одеяле спокойно покинуть место, а не крутиться по улицам города. Кстати, пока был в городе, узнал, какой сегодня день, а то я в этом немного потерялся. 14 июля было. Поспал я на сеновале частного подворья. Спокойно прошел, пока хозяева-старики были в доме. Псина гавкнула и замолчала, а как стемнело, улетел на ковре. Летел над водами Днепра на все 12 километров. Там медитация, достал гидросамолет и полетел к немцам в тыл. Ковер зло, одеяло лучше. Меня с ковра чуть не сдуло, ветром обдувало. Я пси-щит не ставил, силы экономил, чтобы в дальности не потерять. А дальше началась работа. Как думаете, сколько лагерей с военнопленными я освободил за следующие 10 дней? Причем два прошли впустую из-за ливней и дождей. Пережидал в лесу. Я подскажу. Каждый раз я использовал один танк из своей коллекции. Да, все же я собираю коллекцию, что уж тут признаюсь. Сам недавно это понял и осознал. И использовал каждую машину один раз, исключая Т-35А. Я им занялся, пока дожди были, но не закончил. Ремонт в процессе. Давайте посчитаем. Т-38, потом 2Т-40 с разным вооружением, 2Т-26, БТ-5, Т-28, 2Т-34, те, что с пушкой Л-11 и Ф-34. У меня три танка этой модели, но один я уже использовал, обновил, так что тот на обочине дороги остался. Потом КВ-1 и КВ-2. Думаете, все? Нет, еще два броневика БА-10М и плюс два немецких танка. Сколько, выходит, я лагерей освободил? 15? Нет, неверно. 19 было. Почему? Так я, когда лагеря освобождал, делился запасами. Точнее, не так. Немного отвлекусь, опишу подробнее. Сначала разведку проводил, глядел, какую машину лучше использовать. Я же не могу на плавающей пулеметной танкетке Т-38 освободить лагерь в 16 тысяч военнопленных. Охрана меня запинает. Тут КВ нужен. Вот танкеткой распустить лагерь у передовой в 100 пленных могу и сделал. Просто я использовал иллюзию майора НКВД, который выбирался из танков, ставил задачи и выдавал припасы, точнее показывал, где я их складировал. Там им в дорогу собранное с немецких складов оружие, патроны, пища. И отправлял прорываться к нашим. 60 тонн ушло круп и немного консервов. Те за счет побитой охраны вооружались. Потом до склада доходили, прибирали и уходили. Иногда не все забирали. Многие разбегались. Я забирал остатки для освобожденных из других лагерей. Это я все к чему. Место появилось. Я побывал в пунктах сбора техники и увел еще 4 единицы, что также использовал при освобождении лагерей. Раз уж собираю коллекцию, то нужно набрать, пока есть возможность. Это были БТ-7, редкий БТ-7А с гаубицей в башне, БТ-2, тоже в редкой пушечной версии. Они обычно пулеметными были. Ну и Т-37А. Танкетка, у меня такой не было. Все на ходу, в порядке. Я их обслужил, заправил топливом и снарядил боезапасом. А чуть позже еще прибрал ОТ-26 и ОТ-133, огнеметные танки. У меня таких не было. Они одни на пункте были в порядке и на ходу. Огненной смесью я баллоны заправил, нашел, что нужно на складах, но в освобождении лагерей не использовал. Не их специфика, поэтому и не считал их. Вот и получается, что освободил 19 лагерей, где самые крупные в 16 тысяч человек. Тут на КВ-1, КВ-2 все же медлителен. И стрелять с места нужно. Им освобождал лагерь в 6 тысяч военнопленных, ну и самый малый в 100 человек на танкетке. Получается по 3-4 лагеря за ночь, работал я по ночам. И распустил порядка 80 тысяч военнопленных. Причем под конец работы я решил прекращать. Каждую машину обновил, опыт на ней получил. Этого достаточно. Да заметил, что пленных срочно вывозят по железной дороге в тыл, а тех, что еще остались, окружили минными полями и противотанковыми пушками. Быстро немцы отреагировали и ресурсы на это нашли. Впрочем, с учетом, что освобожденные творили в тылах у противника, серьезно их расстраивая, неудивительно. Было 25 июля, работал я только по Украине, когда занялся полицаями. Но сначала пополнил боезапас с наших бывших складов, что немцы захватили. Снова каждый танк по разу обновил и тут уже использовал по полной огнеметные машины. Знаете вещь? Как-то полицаи забаррикадировались в избе, так я подошел и пустил струю в окно, обходя дом по кругу, валя заборы и ворота, пулеметом уничтожал тех, что пытались выбраться. Классные машины, для городских боев самое то. Закончил 3 августа. Порядка 2000 полицаев уничтожил. Я не бил крупные силы, кроме целого батальона СС, что мне попался, и решил на нем попробовать. Нет, тех бил, что стояли в деревнях и селах, проводил разведку, кто где устроился, и работал четко по ним. А ночью у меня преимущество, вижу хорошо. Почему так действовал, думаю, понятно. У меня банально пси-сил не хватает, чтобы крупные силы уничтожить. Затяжной бой не мое, нет возможности вести долгий бой. Кто мне даст время для медитации? Это и показал тот бой с моторизованным батальоном СС. Я решил себя проверить и в течение получаса, пока пси-силы не подошли к концу, вел активный бой, используя для этого КВ-1. Двойку не стал, почва не удержит. Если единица еще ничего, к совсем топким местам я не выезжал, то КВ-2 точно увязнет. В результате за полчаса я уничтожил около 2 взводов пехоты и все танки, Их 13 было. Батальон недавно вышел из боя, в ближнем тылу передовой находился. И, видимо, потерял часть бронемашин. В танковой роте 15 единиц по штату должно было быть. По сути, у меня и была танковая дуэль. Пехоте так редко доставалось, если случайно в прицел влезали. Впрочем, тот батальон СС я уничтожил полностью. А из принципа. Я тогда просто проверял себя, что могу. Смог. Повис на хвосте и пока не добил, не отстал. Первый бой был вечером, за час до наступления темноты. Отошел на танке задним ходом, убрал и отбежал, помедитировал в укрытии, и как стемнело, на КВ-2 уже стал по ним работать. Те раненых собирали, в машины грузили, я их сжег, по топливным бакам бил пулеметным огнем. СС в плен не беру, раненых тоже. Единицу уже больше не использовал, у меня там коробка передач полетела, пока задним ходом сдавал. Ремонтировать позже буду. Снова все силы закончились, ночь помогла отойти, медитация и снова КВ-2. Тут дорога, почва твердая, где и добил разрозненные остатки батальона. Может, с десяток и ушло, но я тщательно подчищал все. Хутор, где те стояли, сгорел полностью, да там пепелище с выгоревшей техникой осталось. Фруктовый сад тоже обуглился. Ну и еще подразделению вермахта досталось, что на помощь шло. Я приметил издали приближение, отъехал и встретил на 34-ке на дороге. Бил в борта самоходкам и бронетранспортерам. Горели красиво той ночью. По сути, все 6 самоходок, танков не было, сжег, и 8 ганомагов с 5 грузовиками, плюс рота пехоты. Это все, что смог выделить в помощь местный штаб пехотной дивизии. 4 августа наступило, когда я решил, что хватит, хорошего понемногу. Планы выполнил, себя проверил. Технику, опыт боевого применения на ней получил вполне удачный. В ночь с 4 на 5 я слетал в Москву и у входа в детдома 4 детдомов оставил мешки с припасами. По 10 тонн. Освобождал хранилище. Где эти детдома, мне описали местные бандиты, что ночью работали, магазин вскрыли. Проверил, не обманули. Понятно, говорить они не хотели, но перед смертью исповедались. Взбесили меня, те еще уроды. Если я ребенок, значит, можно мне хамить? Показал, что нельзя. Я даже успел обратно вылететь. Правда, не добрался до земель, что занимал противник, недалеко от Киева задневал. А следующей ночью дальше. Я уже присмотрел крупную молочную ферму в районе Львова. В самом городе я тогда роту полицаев в казарме сжег огнеметным танком. От войны ферма не пострадала. Вот и добрался до нее. Отлично. Как раз подготовили к вывозу крупную партию готовой продукции. Была сметана, сливочного масла 5 тонн, маргарина 2. Немцы его использовали охотно. Сыры 3 видов, много сливок. Немцы их любили. Молоко не вывозили, испортится в дороге. На леднике фляги увел, почти 4 тонны свежего. А так чуть больше 20 тонн забрал добычу с фермы. Потом на железнодорожной станции 3 тонны угля и 2 тонны колотых дров увел, 2 тонны керосина. Все хранилище полное. И я полетел на юг. В данном случае в Крым. Севастополь интересовал. Добрался через море, пересек береговую черту в районе Одессы, а тут еще идут бои. И дальше к Крыму. Там сел на воду в 10 километрах от побережья и долетел до полуострова на одеяле. На нем же после медитации и в город влетел. Наблюдатели на берегу меня не засекли. Обожаю свое одеяло. Даже поспать 3 часа успел, и с утра на рынок. А что, пока летел, топливо тратил, да и маятник в хранилище качается. 200 килограмм свободного места есть. Вот к обеду закупил несколько десятков корзин сухофруктов. Ну, корзина одна, просто в нее мне пересыпали, а из нее я уже в хранилище, пока до 200 кило не добил. Да, купил несколько пакетов из вощеной бумаги со специями. Разными, и для плова тоже. А к часу дня привезли бочку кильки, отличный пряный засол. Я купил ведро. Пришлось иллюзию мужчины вызывать. Полное ведро кильки взял. Сидел потом рядом с ведром на улице, в тени, закрыв материей. Ждал, когда маятник накачает достаточно. И, наконец, убрал в хранилище. А чуть позже купил 3 буханки черного хлеба. Тут стоит отметить, что хлеба у меня много, около 10 000 буханок. А когда еще лагеря освобождал, у одного городка рядом с очередным лагерем почуял запах свежего хлеба. Там пекарня работала ночью, а немцев не обокрасть — это, считай, день прошел зря. Вот и посетил. Почти 700 буханок серого хлеба увел, до 100 белого, и 200 булок вроде нарезных. Все забрал. У немцев ржаного нет, есть серый. Ни белый и ни ржаной, посредине. С килькой не то, черный нужен, вот купил. Жаль, больше трех буханок не дают в одни руки. Я чуть позже дважды иллюзию использовал и еще 6 купил, пока хлеб не закончился. Так вот, неплохая добыча. Я уже стал откровенно охотиться на немецкие пекарни, уводя готовую продукцию. Вот и накопил столько. Ленинград сам уйдет, не себе беру. Дальше устроился на городском пляже, как темнело. Ложился спать, чтобы вопросов не возникало. Прямо там и спал. Не я один такой, да и удобно. Поначалу шум волн, набегающих на берег, мешал. Но дальше привык и уже не обращал внимания. В Севастополе я пробыл до конца августа. Купался, рыбачил, готовил. В тихом месте, в известняковых скалах, достал полевую армейскую кухню. Ну, наконец, до нее дело дошло. Изготовил во всех трех котлах первые блюда. Щи, лапшу по-домашнему с курицей и уху. А в духовке пек хлеб, месил тесто в тазиках для этого. Сготовил щи, используя свежее мясо кабана. Так я еще лося взял, случайно попался. Подстрелил и разделал на мясо. Но в щи мясо кабана пошло. Потом 4 куриных тушки во второй котел. Варил лапшу по-домашнему с курицей. Лапшу сам сделал, засушив запас. Ну и уху с черноморской стерлядью. Овощей немного было. Я так и не посетил немецкие овощехранилища. Позже сделаю. Но вот на эти блюда запаса хватило. Как сготовил, дал немного остыть. Закрыл крышками и убрал в хранилище. Ну а как набиралась тонна свободного места в хранилище, это раз в 10 дней, то я посещал рынок и закупался сухофруктами. Да и покупал персики, абрикосы, виноград, сахар. Урожай уже был, вкусно все. Дважды вот так закупался, 2 тонны, и вылетел на север. Пора помогать Ленинграду. За одну ночь с одной дозаправкой вполне успел до рассвета добраться до северных краев, оставив Великий Новгород, уже оккупированный немцами и испанцами, чуть в стороне. Отлетел недалеко, сел на воду лесного озера. Не знаю, что за озеро небольшое, но размера хватило сесть. Дальше обслужил машину и на шлюпке добрался до берега. Уже рассвело. Отлетел на одеяле вглубь леса, а тут сплошные леса, и, найдя место для дневки, встал на нее. Причем в своем автодоме. Это я с насмешкой называю, но пользуюсь. Я как-то попал под ливень, палатку ставить это время, так я достал грузовик и укрылся в кузове. Тент влагу хорошо держал. Я подумал, сменил полуторку на ЗИС-6, у него кузов больше. Достал армейскую койку, ту из двух, что одноуровневые. Расстелил матрас, белье постельное, столик складной сюда же поставил и складной стул. Тут и жил, пока ливень шел, и кушал. Нормальное убежище. Успел обжить даже. Но жаль, для лета, зимой не поспишь. Хотя я подумывал утеплить кузов и печку-буржуйку поставить. Именно ЗИС на полянке я и достал. Загнал своим ходом под деревья и вскоре уже спал в кровати. Все же на гальке, пусть и пляже, и на кровати — это две большие разницы. Нет, точно утеплю кузов. Надо подумать, как. Отлично выспался. Проснулся аж в 7 вечера, 13 часов спал. «Надо же, голова тяжелая была, переспал, бывает. Так что позавтракал, что-то яичницы захотелось. На столике и пожарил, поставив там кирогаз. А сковорода у меня была. Да и все, что нужно, тоже. Отлично, яичница зашла на сливочном масле. Я ее с кружочками копченой колбасы пожарил. Ну и с горячим еще свежим хлебом навернул целую сковороду. Среднего размера. Потом чай с медом. Покинул машину и, прибрав ее, полетел на одеяле в сторону дорог». Тут автомобильные и железнодорожные шли на Ленинград, и наши там с трудом сдерживали немцев, не давая дальше идти. Перелетать реку не стал. С этой стороны встречу. Тут 2 моста, где немногочисленные потрепанные в боях советские подразделения спешно строили оборону, пока другие бойцы сдерживали немца, давали время, чтобы тут встать крепко и надолго. Насколько я помню, историю не помогло. Немцы несколько дней взламывали оборону и, взломав, двинули дальше. Не помню только, взяли они целыми мосты или нет. Кажется, все же их взорвали. Сам я нашел отличную позицию. Места отхода, чтобы меня не перехватили. Я действую по тактике удар-отскок. Серьезные бои с противником не для меня. Не потяну. В хранилище 150 кило свободно. Так что, убирая землю кирпичами, по этому весу в хранилище относил и выкидывал во вражке, что в стороне находился. Делал капонир для танка. 34-ку использовать буду. А чуть позже достал танк и поставил на замаскированной позиции. Ждем. Противник рядом, уже карабины и винтовки слышно приближаются. Впрочем, вскоре перестрелки стихли, стемнело. Наши отходили битые, немцы на отдых встали. Да, я тут жду, а немцы навстречу не явились. И что, мне до утра ждать, что ли? Ладно, как доберутся, то эту засаду использую. Не зря же капонир рыл. Так что, прибрав танк, я на одеяле, уже достаточно стемнело, не видно, да и туч хватало, полетел рядом с дорогой в сторону немцев, замечая отходящих тут и там советских бойцов. Многие раненых несли. Летел рядом с деревьями, чтобы чуть что юркнуть под их защиту. Двигался у железной дороги. Немцы шли и по ней, и по автомобильной. Вот на обеих дорогах удары и нанесу. Сначала по передовым подразделениям, потом по тыловым. Да всю ночь кошмарить буду, а утром в Капонире встречу. А там можно и отдыхать отправиться. Такой план, и он мне нравится».